Сирах, глава 20. Гораздо лучше обличить, нежели сердиться тайно. И обличаемый наедине предостережется от вреда. Как хорошо обличенному показать раскаяние, ибо он избежит вольного греха. Что пожелание евнуха растлить девицу, то производящий суд с натяжкою. Иной молчит и оказывается мудрым, а иной бывает ненавистным за многую болтливость. Иной молчит, потому что не имеет что отвечать, а иной молчит, потому что знает время. Мудрый человек будет молчать до времени, а тщеславный и безрассудный не будет ждать времени. Многоречивый опротивеет, и кто восхищает себе право говорить, будет возненавиден. Бывает успех человеку козлу, а находка в потерю. Есть даяние, которое не будет тебе на пользу, и есть даяние, за которое бывает сугубое воздаяние. Бывает унижение для славы, а иное от унижения поднимает голову. Иной малым покупает многое и заплатит за то в 7 раз больше. Мудрый в слове делается любезным. Любезности же глупых останутся напрасными. Даяние безумного не будет тебе на пользу, ибо у него вместо одного много глаз для принятия. Немного даст он, а попрекать будет много, и раскроет уста свои, как глашатай. Ныне он взаем дает, а завтра потребует назад. Ненавистен такой человек Господу и людям. Глупый говорит: нет у меня друга, и нет благодарности за мои благодеяния, съедающие хлеб мой льстивый языком. Как часто и сколь многие будут насмехаться над ним. Преткновение от земли лучше, нежели от языка. И так скоро придет падение злых. Неприятный человек — безвременная басня. Она всегда будет на устах невежд. Притча из уст глупого отвратительна, ибо он не скажет ее в свое время. Иной удерживается от греха скудостью, и в этом воздержании он не будет сокрушаться. Иной губит душу свою по робости и губит ее из лицеприятия к безумному. Иной из-за стыда дает обещание другу и без причины наживает в нем себе врага. Злой порок в человеке — ложь. В устах невежд она всегда. Лучше вор, нежели постоянно говорящие ложь, но оба они наследуют погибель. Поведение лживого человека бесчестно, и позор его всегда с ним. Мудрый в словах возвысит себя, и человек разумный понравится вельможам. Возделывающий землю увеличит свой сток, и угождающий вельможам получит помилование в случае неправды. Угощения и подарки ослепляют глаза мудрых, и как бы узда в устах отвращают обличение. Скрытая мудрость и утаенное сокровище, какая польза от обоих? Лучше человек, скрывающий свою глупость, нежели человек, скрывающий свою мудрость.